Чистый луг скоро перешел в каменистый, почти голый склон подошвы Сатвы, тянущийся до границы леса. Они с Воробьем забрались в укрытие между белесых глыб известняка, чтобы осмотреться, и неожиданно заметили, как из леса в разных местах появились парные человеческие фигуры. Двигались быстро, причем к одной точке, туда, где только что были Арчеладзе и Воробьев. Голубые каски хорошо различались и в темноте. И тут же с тропы сошла патрульная пара, двигаясь на перерез зоны. Это уже походило на тревогу. «Нас засекли», — прошептал Арчеладзе, доставая радиостанцию. «Не может быть», — усомнился Воробьев. «Идем, как мыши. По инфракрасному лучу. Приборы больше не включать». Он связался с Кутасовым, попросил его пошуметь за проволокой, посветить лазерным лучом. Каскадер предусмотрительно удалился от прохода в минном поле и отвлек внимание на себя. Из леса появилась еще одна пара голубых касок, скользнувших к ограждению зоны, а со склона по сербской территории неожиданно ударил крупнокалиберный пулемет. Гору стерегли серьезно. И эта усиленная охрана появилась на днях, возможно, только вчера, поскольку Кутасов дважды проходил зону без всяких проблем, мало того, таскал через нейтралку захваченных языков. Похоже, археологи приступили к раскопкам. Из-за Сатвы ударил орудийный выстрел, и над горой после хлопка повис осветительный снаряд. Но это морпехи сделали зря. Перестраховались, ибо по земле побежали пятна и тени, засветились дождевые капли в воздухе, ослепляя и сбивая с толку рыщущих по зоне миротворцев. Арчеладзе под этот шумок за один бросок преодолел открытое пространство и залег на опушке леса. Фонарь над горой сотлел и погас. «Давай еще», — шепотом попросил Воробьев. Артиллеристы услышали просьбу. Повесили еще один снаряд. Теперь над лугом. Пробираться по лесу было одно удовольствие. Тени от деревьев бежали по земле, как живые. И вдруг впереди на уступе вырос заслон в виде сложенной из камня стенки с амбразурами. Слева и справа искрилась в голубоватом мерцающем свете колючая проволока, разбросанная и растянутая по деревьям. Арчеладзе лег за дерево, Воробьев повалился рядом, понюхал землю. «Грибами пахнет, Никанорыч». «Керосином пахнет, балда», — пробурчал Арчеладзе. «Видал, как опутали». Он выждал, когда догорит снаряд, и пополз вдоль укрепленного уступа. Мокрый лесной подстил и шорох дождя скрадывали все звуки. За спиной редкими, но длинными очередями монотонно стучал пулемет. Видно, пушкари получили нагоняй по радио от ослепленных миротворцев в зоне, и фонарей больше не вешали. Зато в южной стороне зоны послышалось урчание дизелей. Кажется, шла бронетехника. Обтянутым колючей проволокой оказался весь уступ Сатвы. Укрепленные посты были через каждую сотню метров, так что ползать вдоль них не имело смысла. Проход на вершину горы перекрыли плотно. Арчеладзе спустился ниже и сел под деревом, привалившись спиной. — Слушай, Никанорыч, — прошептал Воробьев, прислушиваясь к пулемету. — А ведь война идет. Третья мировая. Он не вкусил еще ни крупицы соли. О встрече с царственной карной полковник ничего не рассказывал, по старой привычке храня всю обобщенную информацию только в своих руках. «Молодец, наконец-то догадался», — проворчал он. «А ты говоришь, грибами пахнет». «Ну, как-то не по-людски», — сказал Воробьев, отрывая от коленей мокрые, прилипшие к телу штаны, без объявления и, в общем, без причины, трах-бах и война. А мы и не заметили. Вроде бы и воздух тот же, и дождь, и грибами пахнет, но состояние уже другое. Если на Балканах загорелось, Скоро жди в России».